Глава 32. «Это ребенок Ромы», — говорю я твердо, инстинктивно трогая живот. «Я пока все еще не могу поверить в то, что это правда. Не могу осознать до конца. Пусть и чувствую, что в теле уже происходят изменения. Весна забрала у меня дедушку, но принесла новую жизнь. И эта жизнь благословлена любовью. Я счастлива. Пусть в моих то и дело проступающих на глазах слезах не только радость и предвкушение, но и тоска по родному человеку. Главное, чтобы и Рома поверил», — вносит свою нотку рациональности, пусть и режущей, как бритва, Ника. «Мне кажется, ее нервозность и волнение сейчас связаны не только с тем, что ситуация со стороны может показаться спорной. Просто я точно знаю, они с Димой тоже пытаются, и уже не первый месяц. Еще до свадьбы. А вот такой нечаянный сюрприз от меня уж точно покачнул почву под ногами. И не смейте ее осуждать. В этом нет ни капли эгоизма. Она имеет право на переживание. Имеет право спросить Вселенную, почему им Бог еще не дал этого счастья. Срок всего 1,5 недели. По УЗИ гинеколог сказал. Я бы, наверное, даже не подумала идти к врачу, если бы не бабуля. Так что да. Только Роман. Она утвердительно кивает. Молчим, смотрим на накатывающие волны Балтики. Сегодня море спокойное. Роме, когда скажешь? Я тушуюсь. Сама думала об этом вопросе уже не раз за эти дни. Почему-то не хочется так. Хочется вживую. Если бы только он вернулся через 3 месяца, как Дима обещал, успокаивая меня. Пока не буду. Не сейчас. Она ничего не говорит, но неодобрительно качает головой. Ника такая, прямая. И я понимаю, что именно она не одобряет. Хорошо, что Демид уехал. Глаза мозолить не будет. И гадости распускать всякие про вас. Я усмехаюсь. И без него люди добрые найдутся, особенно когда живот начнет расти. А вы, Ник, точно надумали перебираться на юг? Перевожу тему. Не потому, что хочу соскочить со своей. Просто мне правда не по себе, когда думаю об их переводе. «Да», — чеканит она безапелляционно. «Я даже рада, что все так сложилось. Севас так Севас». Примечание. Город Севастополь. «Устал от холодов в Балтике. Хоть и люблю их до безумия. Да и родные они мне. Хочется на солнышке щедром пожить. Может, глядишь, и с ребенком там быстрее получится. Там классно. Я даже работу присмотрела себе. В местном музее военно-морского флота. А что? Немного подтяну базу научную. А фундаментальные знания у меня неплохие. И Димке обещали, что помогут мне. Без дел не оставят». Она говорила с энтузиазмом, и я очень за нее радовалась. Новый этап в жизни — это здорово. Тем более, что Ника пробивная. Она себя везде найдет. «Вот бы вам тоже на Черморфлот. Все-таки это северная история. Бррр. Димка же как раз начинал на севере с Тумановым твоим. Я к нему приезжала пару раз. Ужас. Холодрыга, темнота. Вам в тепло надо, Аврора. Ребеночка воспитывать на фруктах и солнечных лучах. Нам туда надо, куда Рома хочет, Ник. Он любит север. Слышала бы ты, как он о нем говорит. Словно я уже сама там. Говорю и невольно смотрю на переливы в моем помолвочном кольце. Или обручальном. Не знаю, как правильнее его называть положено. Только и делаю теперь, что на него смотрю. Как в шар для предсказаний. Словно бы это портал нашей связи. Мы посидели с Никой еще с полчасика. Врач сказал, что мне следует больше гулять, тем более, что погода изо дня в день действительно становилась все более весенней. Пришла домой. Хотела вздремнуть. В кармане завибрировал телефон. Глазам не поверила. Это же не просто звонок, а с видео. Значит, у Ромы возможность появилась так поговорить. Резко подорвалась к зеркалу. Как я выгляжу? Не очень после прогулки на ветру. Ну да ладно. Главное, он звонит. «Алло?» Голос срывается от волнения и радости. «Привет, любимая. Мы в порт зашли. Поговорить можем нормально». Я улыбаюсь, сматриваясь в его красивые глаза на другом конце. А он меня рассматривает. Я чувствую даже через экран ласковое прикосновение его глаз. Ты сейчас какая-то до удивительного красивая, Аврора. Глаз не отвести. Светишься вся изнутри. Да это телефон. Краснею я. Что-то изменилось тебе, Аврорка? Понять не могу, но просто оторваться сил нет от экрана. Какая красивая. Что делал эти дни в свободное время? Спрашиваю, чтобы перебить смущение. Читал Грина. У тебя взял книжку. Представляешь, открываю, а там засушенная ромашка. Я вспоминаю то лето, последнее. Ведь да, я ее читала тогда. Сколько времени прошло? Чудовищно мало и чудовищно много. Тогда еще я была невинна, наивна, не знала любви. Дедушка был жив. Иногда годы проносятся, как один день, а иногда один год — это маленькая жизнь.